Я бы использовал тот термин, который бытовал во времена приема статута, состояние войны. Какие пункты, по вашему мнению, должны быть включены в декрет Крауча? Похоже, директор принял решение куда быстрее, чем можно было предполагать, и значит, он этот вариант уже давно обдумал. Возможно даже, что текст декрета уже написан и только ждет своего часа в сейфе директора. Ускоренное судопроизводство, но с обязательным допросом под веритасиумом. Логично. Минимальный срок при доказанном убийстве, вне зависимости от того, убит маг или магл, 10 лет. Приемлемо. При доказанных эпизодах зверств и убийства нескольких человек, смертная казнь, допустима. Разрешение на применение непростительных, для ДМП и Аврората при исполнении, для всех способных носить оружие, возразил Олег, и временное снятие запрета на использование темномагических заклинаний и ритуалов. Светлые будут протестовать по одной причине, темные, по другой. Так и есть, согласился Олег, поэтому никакого обсуждения. Состояние войны замораживает деятельность Совета Лордов, а значит, и его правопреемника, Визингамота, на срок не больше 6 месяцев, напомнил Крауч. Если сослаться на меморандум Уиллера, поддержанный Советом Лордов в 1731 году, то у нас в запасе будет год. И не забудьте, директор, в случае активного противодействия исполнению обязанностей по защите правопорядка вы можете сместить даже министра. Не слишком ли крутой поворот, усомнился директор. Аврорат может выступить против ДМП. Скажите Мьюру, что, если он не станет мешать, мы поддержим его притязание на кольцо лорда семейства Бёрг. Да, пожалуй, прозвучало уж слишком задумчиво. Не сомневайтесь, директор, обнадежил его Олег. За кольцо лорда Мьюр забудет, что он кусок дерьма и станет гребаным героем. Еще увидите его на баррикадах. Вы умеете быть убедительным, лорд Сигриев. Стараюсь. Это все или есть что-то еще, что вы хотели бы со мной обсудить? Есть еще один вопрос, подтвердил Крауч. Человек, который пойдет договариваться с боевиками третьей силы, будет договариваться о способах связи, возможности совместных операций и способах передачи информации из нашей разведки. А вас я хотел бы попросить о другом. Надо довести до имеющих в ТС власть людей, что я готов принять в спецназ ДМП-30 добровольцев. Нужны те, кто уже умеет воевать. Условия простые. Человек, пришедший от ТС, получает индульгенцию за все прошлые противоправные действия. Нормальный юридически оформленный документ с печатями и моей подписью, освобождающий от ответственности в случае, если на него будет подана жалоба, открыто дело, начато следствие, но только за период до вступления в ДМП. Плюс жетон Авроры, положенное по штату снаряжение, и оклад военного времени, разумеется. Что ж, это было хорошее предложение. Его люди усилят ДМП, а значит и Аврорат. Но, с другой стороны, 30 боевиков – это много. Это ослабит, как минимум, 2 роты ТС, а их у него и так всего 3. И значит, придется вербовать школьников старших классов и завозить в страну наемников. Можно обратиться к русским, прикинул Олег. За службу не только деньги, но и английское гражданство и помощь в перетаскивании семей. Да, это может сработать, решил он, быстро обдумав все за и против. Поставим в Нормандии пару деревушек поблизости от Гавра и Руана и вуаля. Я передам, сказал он вслух, поднимаясь из кресла. Рад был познакомиться с вами, лорд Крауч. 16 декабря 1980. Как ни странно, встретиться с Лили Поттер Олегу удалось несколько раньше, чем с ее супругом. Встречу организовала Беллатрикс Блэк. Она сыграла девушку в темную, но цель оправдывает средства, не правда ли? Поэтому, когда зазванная по-родственному на чашку чая, а какие уж Блэки родственники Поттерам, это другой вопрос, леди Поттер оказалась в кругу семьи своего супруга, появление еще одного персонажа ее никак не удивило. К этому времени Олег знал о ней следующее. Лилиан Поттер маглорожденная и довольно-таки активная и небесталанная волшебница. Она чуть старше Джеймса, всего-то на пару лет, и, по официальной версии, закончив 5 классов в Дурмстранге, была вынуждена уйти из школы. Во многих магических государствах Европы маглорожденные волшебники имели право только на стандартный минимум, то есть 5-летний усеченный курс, из которого были исключены боевая магия, темные искусства, дуэлинг и магическое законодательство. Таким образом, Лилиан закончила школу 6 лет назад и, переехав из пуристской Австро-Венгрии II в относительно либеральную Швейцарию, отучилась там 6 месяцев на курсах колдомедиков и работала младшей медико-ведьмой в Женевской Верцлар-Симузгален 3. Там она, собственно, и познакомилась с Поттером. Нормальная история, если подумать, но информаторы Олега утверждали, что не все с этой девушкой так просто, как она пытается показать. Дело в том, что Лилиан Кински никогда не училась в Дурмстранге, не имала австро-венгерского подданства и, возможно, даже не являлась маглорожденной. Вот только ничего из этого так быстро, как хотелось бы Олегу, было не доказать. Все, что у него было, это непроверенные данные, циркулировавшие кое-где слухи и то впечатление, которое леди Поттер производила на тех, кто общался с ней больше, чем час или два. Олегу жена Поттера тоже не показалась простушкой. Немногословная, собранная и уверенная в себе девушка, неплохо ориентирующаяся в реалиях магической Великобритании, этикете и прочим бантоне 4. Ну, и откуда это все у маглорожденной волшебницы из богемской 5 глубинки, а у нее, между прочим, и английский вполне приличный, хотя и с неярко выраженным акцентом, похожим на немецкий, но показавшийся Олегу неожиданно знакомым. Впрочем, могло статься, что, будучи при всех своих недостатках человеком, получившим настоящее аристократическое воспитание, Поттер мог, наверное, вложить кое-что из этого в свою юную супругу. Вот только Олег, зная Джеймса, очень сомневался, что Поттер действительно мог кого-нибудь чему-нибудь научить. Впрочем, жизнь сложная штука, и, может быть, Джеймс действительно изменился. Сам Олег в общем разговоре почти не участвовал, сидел чуть в стороне, пил кофе с коньяком и рассеянно наблюдал за собравшимися. Однако Лили Поттер, как кажется, уделяла Олегу гораздо больше внимания, чем своим активным собеседникам, и при этом явно старалась скрыть свой далеко не праздный интерес. А в том, что интерес не праздный, и что это никак не попытка завести роман на стороне, не приходилось сомневаться. Олег обладал неплохой чувствительностью к такого рода делам, хотя и не являлся ни подлинным эмпатом, ни настоящим невербальным интуитом 6. Тем не менее, 3 жизни его кое-чему научили, и, в особенности, эта третья, проживаемая здесь и сейчас среди магов и волшебников, обладающих, порой, крайне сложными характерами, и чьи мотивы, зачастую, спрятаны так глубоко, что хрен там что разберешь. Поэтому, побыв какое-то время сторонним наблюдателем, Олег решил, что с такой Лили Поттер имеет смысл говорить на чистоту. Не тот типаж, чтобы играть с ней в тайны мадридского двора и пещеры Лихтвейса 7. «Леди Поттер», — обратился он к ней, — «не могли бы вы уделить мне немного вашего драгоценного времени? Этикет, твою мать, бантон и вся прочая херня. Короткий разговор, если позволите», — указал он на дальнюю часть гостиной, где друг напротив друга стояли 2 элегантных канапе 8 с гобеленовой обивкой. «Отчего бы и нет», — улыбнулась женщина, вставая из кресла, в котором сидела с самого начала разговора. «Дамы», — чуть поклонилась она собеседницам. «Итак», — спросила, когда устроилась напротив Олега и увидела, как он ставит защиту от прослушивания. «Вы ведь знаете, кто я?» Вопросом на вопрос ответил Олег. «Наслышано», — мягко улыбнулась Лили Поттер. «Вы довольно известная личность, милорд, хотя и не слишком популярная в нашем доме. Джеймс рассказывал, не только. Видели колдографии моей жены?» — продолжил Олег, подводя женщину к главному. «Знакомы с предысторией, мы похожи», — аккуратно кивнула женщина. «А историю я знаю от доброжелателей. Джеймс ее вспоминать не любит, но вы ведь понимаете, лорд Сигриф, что мир не без добрых людей, так что меня просветили». «Очень хорошо», — не без облегчения констатировал Олег. «Так будет проще». «Кому?» — едва ли не усмехнулась леди Поттер. «Вам или мне?» «Мне объяснить», ничуть не смутившись, ответил Олег. «Вам выжить». «Даже так?» — нахмурилась женщина. «Что ж, я вас внимательно слушаю. У меня есть одно крайне неприятное предположение». Олег решил быть с женой Поттера предельно откровенным. Интуиция подсказывала, что это тот самый случай, когда правда, и в самом деле, лучшая политика. «Фактов мало, доказательств практически нет, и тем не менее, я хочу рассказать вам об этом своем предположении. Это касается меня», — уточнила женщина. «Вас и вашего сына. Щедрость по отношению к жене врага, откуда такой альтруизм? Ваш супруг, миледи, не вызывает у меня никаких добрых чувств», — внес ясность Олег. «Но даже его я бы, вероятно, затащил в лодку, если бы он тонул. Не стану лгать. Года 2 назад я бы его убил, если бы представился такой случай. Сейчас я равнодушен к его судьбе. Однако вы не он и, тем более, не его отец. Вы и Гарри, это люди в беде, и я не могу не попробовать вам помочь. В самом деле в беде или это ваше предположение? Как я вам уже сказал минуту назад, у меня нет доказательств, но интуиция подсказывает, что вы в беде. В чем, по вашему мнению, заключается проблема? Женщина от его откровения не смутилась, говорила спокойно и хорошо держала лицо. Видите ли, леди Поттер, Олег старался быть максимально осторожным в своих формулировках и, разумеется, абсолютно вежливым. Есть вероятность, что относительно вашего сына существует некое пророчество. Знаете его текст? Насторожилась женщина. Нет, к сожалению, вынужден был признаться Олег, но знаю общий смысл. Мальчик, родившийся 31 июля в семье с определенными характеристиками. Чтобы соответствовать пророчеству, мальчика, по-видимому, должны звать Гарри Поттер. Уж простите, не знаю, как это возможно, хотя и подозреваю кое-кого в подтасовке фактов. Мать мальчика должна быть красивой, рыжеволосой и зеленоглазой ведьмой. Кроме того, она должна быть маглорожденной и, как и Джеймс Поттер, являться смелой и решительной женщиной, неоднократно противостоявшей темному лорду. Мой портрет, хотя и не точный, поморщилась женщина. Уверены, что Джеймс не знает правды. Это был выстрел наобум, но, доверившись своей интуиции, Олег не прогадал. Теперь не уверена, нахмурилась женщина. Раз знаете вы, не факт, что знает он, покачал головой Олег. Во-первых, у Джеймса и у того, кто, как я подозреваю, за ним стоит, нет таких возможностей, какие есть у меня, а во-вторых, Джеймс не слишком внимателен к деталям, а его покровитель, порой, грешит поверхностностью, и к тому же жутко самоуверен, мог и не проверить. А что знаете вы, лорд Сигриф? Прищурилась леди Поттер. На какие детали обратили внимание лично вы? Вы не из Австро-Венгрии и не из Богемии. Вы никогда не учились в Дурмстранге. Это факты. Что же касается деталей, вы хорошая актриса и у вас превосходная легенда, но иногда из-под маски проглядывает живое лицо, если вы понимаете, о чем я говорю. На мой взгляд, вы не маглорожденная и прошли полный курс какой-то школы. Учитывая внешность и акцент, Поттер, возможно, считает его немецким, но я норманный, я знаю, что это, скорее шведский или староскандинавский говор. Однако лицо никому не знакомое и, значит, вы из дальней европейской провинции. Северный союз, Скандинавский союз, Хольмгардский лицей 9, русский тоже знаете. Выслушав его анализ, женщина минуту или две сидела молча, смотрела ему в глаза, но думала о чем-то своем. Скорее всего, высчитывала риски. «Имя не родное», — сказала она, нарушив, наконец, неловкую паузу. «Происхождение тоже. Я чистокровная из Эльдигии 10. Училась в Хольмгарде. Специализация – боевая магия и проклятие. Как вас подвели к Поттеру?» Не мог не полюбопытствовать Олег. «А никак», – едва не рассмеялась леди Поттер. «То есть до сего дня я считала, что мы познакомились случайно, а остальное всего лишь результат предпочтений Поттера в женской внешности. Думала, ему просто нравятся высокие, полногрудые, рыжие и зеленоглазые европейские девушки». «Европейские?» – не понял Олег. «Белокожие и с высокими скулами», – пояснила женщина. «Значит, вы не были частью операции?» – вернул ее Олег к теме разговора. «Сознательно, нет, но, если так, меня вполне могли сыграть в темную. Если не секрет, как вы очутились в Женеве?» «Вообще-то, секрет, но думаю, быть с вами откровенной для меня не опасно и, наверное, даже желательно. И все-таки, давайте, обменяемся непреложными», — предложил Олег. «Мне ведь тоже придется вам кое-что рассказать». «Разумно», — кивнула Поттер. «Давайте, если не возражаете, мы можем перейти на «ты», — сразу же предложил Олег. «Было бы глупо в нашем случае продолжать следовать этикету, не правда ли?» «Да, пожалуй», — согласилась женщина. «Составляем текст обета, сейчас». Олег призвал лист пергамента, чернильницу и перо, и следующие 10 минут они вместе составляли текст клятвы. Никто им, естественно, не мешал, люди грамотные, и все поняли правильно. «Что ж», — сказал он, когда золотые браслеты скрепили их соглашение, «теперь ты, наверное, можешь рассказать, как ты оказалась в Женеве. Мое настоящее имя Гида Видель, и я происхожу из магической ветви датских Виделей. Дом нашей семьи находится на самой границе между Гордарики и Скандинавским союзом. В принципе, нас надо считать подданными именно Гордарики, но мы не русичи и не карелы. В семье всегда были жены из Швеции, Дании и из районов, населенных Водью и Ижорой, но не русские. Училась я в Холмгарде, завершив полный 8-летний курс лицея. Служила в Аврарате, работала под прикрытием в Дании, благо говорю на датском, немецком и английском языках. А Лилиан Кински я стала после событий в Фленсбурге. Знаете, о чем я? Олег знал. 2 года назад в этом пограничном немецком городе схлестнулись датские и немецкие вальпургиевы рыцари с небольшим отрядом объединенного Аврората Севера Европы. Авроры сорвали крупную диверсию, в которой, по слухам, участвовал сам Волан-де-Морт, и погибли практически все, но мирных граждан все-таки спасли. Я была ранена и скомпрометирована. Пришлось уходить в подполье. А откуда взялась Лилиан Кински? Решил уточнить Олег. Не знаю, пожала плечами женщина. Документы и легенду мне передали из магического отдела Интерпола. Они же посоветовали мне вернуть глазам и волосам родной цвет и переехать в Женеву. Я там действительно выучилась на медика-ведьму и поступила на службу в клинику Верцлар-Симус-Гален. Магический отдел Интерпола, это же Эврарат МКМ-11. Не так ли? Вспомнил Олег. А что значит родной цвет? Родной – это то, что ты видишь сейчас, объяснила Поттер. В Дании я была темно-русая и сероглазой. Не удивляйся, это наш семейный бизнес – косметические чары. Цвет глаз, волосы, кожи – это самое сложное из того, что делают в клинике моего отца. Себе грим я сделала сама. То есть, задумался Олег, тебя могли аккуратно подвести к Поттеру. Притом так, что ни ты, ни он об этом даже не догадывались. И в самом деле, кто у нас президент МКМ? Альбус Дамблдор, не так ли? Именно так. Что было после? Спросил он, прокрутив в голове все детали, рассказанные ему истории. Как ты стала леди Поттер? Да, знаешь, даже нечего рассказать. Чуть пожала плечами женщина. Встретила Джеймса. Случайно, как мне кажется, хотя, теперь не знаю, что и думать. Встретила, познакомились. Все, как обычно. Разве что он сразу же мной увлекся. Я тогда не знала про Эванс. Решила, что любовь с первого взгляда. Такое тоже бывает. Редко, конечно, но у него, вроде бы, получилось. Меня Поттер не очаровал, но заинтересовал. Даже понравился. В общем, не влюбилась, но он веселый и симпатичный, щедрый и, вроде бы, не злой. Ухаживал красиво. Цветы, шоколад, рестораны, опера. Все, как в какой-нибудь книжке про любовь и романтику, и, как ни странно, с серьезными намерениями, что в больничных романах случается редко. Я, грешным делом, заглянула в его медкарту. По официальной версии он попал под неизвестное проклятие, спровоцировавшее помутнение сознания и приступ острого психоза 12. Где ставили диагноз? В Лондоне, в больнице Святого Мунга. Я не колдомедик, едва ли не извинилась леди Поттер. Моей квалификации для того, чтобы оценить достоверность диагноза, явно недостаточно. Заглянула в справочник, там написано, что такое случается. Есть, вроде бы, такие зелья и проклятия, которые вызывают симптоматику психоза. В этом случае болезнь не носит хронического характера, а Поттер, когда мы встретились, был уже вполне адекватен. Рассказывал, что поссорился с аристократом, который вел у него девушку. Тот его и проклял. Это я потом уже поняла, что не все факты в его истории бьются. Но это позже, когда мы поженились и переехали в Лондон. Я только здесь узнала, что Джеймс и сам, в общем-то, аристократ, и не из последних. А потом наткнулась в его альбоме на колдофото девушки, которая похожа на меня, как две капли воды. Спросила, он смутился, но ничего толком не объяснил. Сказал только, что учились вместе, и все, но еще позже Джеймс познакомил меня с несколькими однокурсниками. Не специально, просто так получилось. Встретились на косой аллее, познакомились, и я договорилась с несколькими девушками с Гриффиндора встретиться в женской компании. Вот там я и услышала 3 варианта тех событий, которые предшествовали отъезду Поттера в Швейцарию. Ни про чары, ни про зелья никто даже не упоминал. Не было в их рассказах такой версии. Истории расходились, в основном, в оценке его оппонентов и в том дерьме, которое он, похоже, умудрился натворить. Он действительно хотел изнасиловать Эванс. Мы поймали его в последний момент, со спущенными штанами, честно ответил Олег, но, исходя из услышанного, вынужден был кое-что добавить. И я бы не стал исключать зелье. Не проклятие, это однозначно, и не психоз, это точно. Но сверхценная идея, созданная под воздействием зелья или ментального воздействия, вполне возможно. Понимаешь, Он же хотел не надругаться над ней, чтобы отомстить ей или мне. Он искал способ заставить Эванс выйти за него замуж. Так что все возможно, но точно не скажу. Я все-таки не колдомедик, тем более, не психиатр. Но, оглядываясь назад, я уже не так уверен в том, что тогда происходило на самом деле. Возможно, кто-то манипулировал нами всеми. И Поттером, и мной, и остальными. Не знаю достоверно, но могу предположить, а догадки, как ты, верно, знаешь, к делу не подшить. Так что извини, если загрузил тебя всеми этими предположениями. Знаешь, спасибо, что так, а не иначе, задумчиво кивнула ему Поттер. Понимаешь, я же к нему уже привыкла. Муж все-таки, и брак у нас магический, ритуальный, неотменяемый. Сын опять же родился. Не хотелось бы все это разрушать, но и с подонком тоже жить как-то не хочется. Да, нет, покачал головой Олег, вспоминая разобранного на ценные ингредиенты люпина. Были зелья или нет, но там у него, знаешь ли, еще и группа поддержки дерьмовая была. Подначивали, нашептывали, раздували его и так немалые эго и реальные и надуманные обиды. Так что, если предположить, что имело место стечение неудачных обстоятельств, ну, скажем, зелья, внушение и весьма своеобразная свита, которая играла такого короля, какой им был нужен, ему могло капитально снести крышу, и это многое бы объяснило. Не все, но многое. Но кому это нужно, кому выгодно? Закономерный вопрос, знать бы еще ответ на него. Зачем, кто предложил назвать мальчика Гарри? Задал Олег встречный вопрос. Джеймс, это решил именно Джеймс. Я еще удивилась и поспорила с ним. Мне хотелось назвать сына как-то иначе, не так, по-плебейски. Его отец тоже был против этого имени, но Джеймс уперся. Все твердил, что так надо, типа для общего блага. Полный бред, для общего блага, удивился Олег, хотя, казалось бы, пора бы ему уже привыкнуть ко всему этому дерьму. Серьезно, что же это за пророчество такое, директор? Ну, ладно, если бы что-нибудь вроде грядет кто-то там такой и сякой, который темному лорду устроит кирдык с отпеванием. Но имя и фамилия, вот прямо-таки вынь да положь Гарри, мать его, Джеймса Поттера, и особые требования к внешнему виду и происхождению матери, разве бывают настолько подробные пророчества? На взгляд Олега, это было как-то слишком даже для такого хитрожопого мудака, как Дамблдор. Или не слишком, и в чем, тогда, заключается его гребаный план? Ведь может так случиться, что мы просто не видим всей картины. Что-то из пророчества, что-то для контекста, а что-то и вовсе из-за старческого маразма. Я не знаю, Лили, кто это придумал и зачем, сказал он вслух. Вернее, не знаю наверняка, но могу предположить. Есть у меня подозрение, что это какая-то сложная многоходовка президента МКМ Альбуса Дамблдора. Он же по совместительству является главным чародеем Визингамота и директором Хогвартса. Зачем? Возможно, затем, чтобы заманить в ловушку Волан-де-Морта. Твой сын, в этом случае, всего лишь наживка. А ты и Джеймс сопутствующие потери или необходимые жертвы на алтарь победы. Это вполне в его стиле. Типа жалко, конечно, но неизбежно в игре с такими ставками. Поэтому единственное, что могу предложить, это сотрудничество, но без участия Джеймса. И это не потому, что я не люблю Поттера, а я его действительно не люблю. Дело в другом. Джеймс, насколько я понимаю, фанатично предан Дамблдору, а теперь еще и отцу, поскольку тот его вытащил из очень серьезных неприятностей, да и вообще поддерживает буквально во всем. Боюсь, что в этом вопросе мы с ним не договоримся, и он тут же все сольет отцу и Дамблдору, и не факт, что тебе в этом случае позволит продолжать играть в собственную игру. А у меня будет своя игра, довольно-таки элегантно подняла она бровь, если захочешь, подтвердил Олег, но без Джеймса. Можешь попробовать его переагитировать, пожал Олег плечами. Мне без разницы, но на меня, на нас, кивнул он в сторону родственников, ссылаться нельзя и нашими данными пользоваться тоже не стоит. Нам, знаешь ли, и без тебя есть чем заняться. Но, если не во вред себе, мы готовы помочь. Выбор за тобой. Чем конкретно вы можете помочь? А это спросил совсем другой человек, иная Лили Поттер. Секретные агенты Аврората люди не случайные, необычные и, кроме того, хорошо подготовленные. Вот это уже деловой разговор. Прикроем, поддержим, научим кое-чему, чем можно забодать даже такого монстра, как этот их темный лорд. Организуем эвакуацию, обеспечим надежное убежище и, если что, вырастим Гарри, как своего. Но для этого, сама, наверное, Понимаешь, мне нужно будет запастись соответствующими документами. Завещание, личное письмо, обращение ко мне с просьбой о помощи и покровительстве. Пойми меня правильно, Лили, закончил он свою мысль, дав женщине переварить все, что он сказал ей прежде, у нас, у меня. В общем, с нашей стороны ни у кого нет в этом деле своего интереса, ни денежного, ни родственного, ни политического. Конечно, было бы неплохо, если бы Волан-де-Морт убился об тебя или Гарри, но мы не до такой степени беспринципны. И кроме того, у нас свои счеты с Дамблдором. Поэтому мое предложение, это не проявление альтруизма, а просто правильный поступок, как понимаем его я и все мои друзья и близкие. На этом все. Решать тебе, как решишь, так и будет. Решать мне, повторила за ним леди Поттер. Ну, если ты дашь мне непреложный обет, что не замышляешь зла ни Гарри, ни мне, и сделаешь все, чтобы нас спасти, обоих или хотя бы его, я с вами, даже если придется пожертвовать Джеймсом. Один келпи, в шотландской низшей мифологии водяной дух, обитающий во многих реках и озерах. Келпи большей частью враждебны людям, являются в облике пасущегося у воды коня, подставляющего путнику свою спину и затем увлекающего его в воду. Два, по эту сторону статута все еще существует магическая Австро-Венгрия, включающая в себя Австрию, Венгрию, Хорватию, Чехию и Словакию, не считая польских и итальянских территорий. Три, Вирцлар Симус Гален, Лат, славнейший муж Гален. Четыре, Бантон, Устар, хороший тон, хорошие манеры, светская учтивость в словах и в обращении. 5. Богемия, историческая область в Центральной Европе, занимающая западную часть современной Чешской Республики, устаревшее немецкое название Чехии. 6. Кто-то, чья интуиция основана не на словах, а на поведении окружающих людей, придумана автором. 7. Тайны мадридского двора, об интригах, секретах вышестоящих лиц, непонятных их подчиненным. Фразеологизм возник после перевода на русский язык романа немецкого писателя Г. Борна «Тайны мадридского двора», 1870, повествующего о скандальных похождениях испанской королевы Изабеллы, 1843-1868, пещера Лихтвейса, туристический объект, находящийся в лесу возле города Висбадена, на рубеже 19-20 веков в Германии, а затем и в России. В газетах в жанре романа-фельетона печатался роман В. А. Рёдера «Пещера Лихтвейса», действие в котором происходило в конце 18 века. Публикация романа способствовала увеличению популярности пещеры Лихтвейса как туристической достопримечательности. 8. Канапе, название деревянной скамьи со спинкой, жесткий диван для сидения, иногда с обивкой. 9. Лицей, один из типов учебных заведений. Слово «лицей» пришло в русский язык через немецкий, в немецкий из латыни, а в латинский из древнегреческого, в ДР греч, ликей. Это название одного из гимназиев за восточной окраиной Афин, в нем были учителями Сократ и Аристотель, который стал называться так по имени соседнего храма Аполлона Ликейского. В этой реальности у того первого Ликея имелся магический брат-близнец. 10. Альдибия, Алдибия, Старая Ладога. 11. МКМ, Международная конфедерация магов. 12. Острый психоз, это расстройство психики, при котором у человека меняется восприятие реальности. Он испытывает галлюцинации, бредит, с трудом отличает реальность от вымышленных миров, ведет себя агрессивно, враждебно. Такое состояние может развиться на фоне некоторых психических заболеваний, злоупотребления наркотическими, токсическими средствами или алкоголем, черепно-мозговой травмы. Глава 14. Глава 14. 21 декабря 1980. Разговор с леди Поттер прошел сверх всяких ожиданий, то есть более, чем хорошо. А вот встреча с Джеймсом не задалась с самого начала, и виноват в этом был именно Поттер. Ну, кто, скажите на милость, начинает разговор с оскорбительной реплики, если уже состоялись предварительные переговоры, которые взял на себя Сириус, и ты, сукин сын, сам дал согласие на эту чертову встречу. Что тебе надо, Сигриев? Сказано зло, практически оскорбительно. Смешно, но это нужно не мне, а тебе, спокойно ответил Олег. Я предложил встретиться, чтобы обсудить некоторые потенциальные угрозы. Не мне, а тебе и твоей семье. Ты согласился. Сириус передал мне, что ты согласен, и вот мы здесь. Поэтому давай не будем нагнетать. Присаживайся и поговорим, как взрослые люди. Выпьешь что-нибудь или будем говорить всухую? спросил Олег, воспользовавшись короткой паузой. Удивительно, но Поттер взял себя в руки, пожевал губами, не отводя взгляда от глаз Олега. Выслушал отповедь, кивнул на призыв к миру и сел наконец на стул, стоявший по другую сторону стола. «Виски», — сказал Поттер довольно-таки ровным голосом. «Двойную порцию и бокал минеральной воды, с газом». «Ну, хоть без льда», — усмехнулся мысленно Олег, который терпеть не мог американизмы, проникшие в Великобританию в последнее время. «Повторите, пожалуйста», — кивнул он официантке, застывшей чуть поодаль. Девушка, похоже, была опытная, знала, что, если два джентльмена стоят в шаге от конфликта, ей лучше не вмешиваться. У нее в этом спектакле роль без слов. Максимум, может сказать по случаю что-нибудь вроде «кушать подано» и снова уйти в тень. И все-таки, Поттер типичный холерик один, не глупый и временами яркий, но притом истеричный и хамоватый. И он, в принципе, не может находиться в состоянии покоя достаточно продолжительное время. Не способен человек долго молчать и терпеть неопределенность. «Давай, получим заказ», — предложил Олег, которому молчать было не в тягость, «прикроемся чарами и тогда уже поговорим». «Даже так, а как иначе?» – удивился Олег, полагавший, что все это прописные истины. «Если тебя пригласил на встречу тет-а-тет твой давний недруг, или кто-то, кого ты назначил своим врагом, то уж верно не за тем, чтобы поговорить о погоде. А раз так, то соблюдение конфиденциальности – это ультимативное требование к подобного рода обменам мнениями. Как жена, сын?» Олег видел, что Джеймсу не сидится, и решил прийти ему на помощь. «Да, все в порядке», — отмахнулся Поттер. «У тебя, я думаю, тоже. Вот только, давно хотел спросить, как оно с двумя женами?» «Да, ничего, вроде бы», — ухмыльнулся Олег. «Меня все устраивает. Две женщины всяко лучше одной. В два раза, если ты понимаешь, о чем идет речь. Ну, я ведь и тогда говорил, что ты на одной не остановишься. Вот только Лилс меня не слушала, и что теперь?» «А что теперь?» – удивился Олег. «Она замужем, носит титул леди благородного дома и титул графини в мире простецов. Принято при дворе королевы Елизаветы. Богата, счастлива, и у нас родилась чудесная девочка». Говорить про мальчика, зачатого в октябре, он не стал. «Зачем Поттеру такие подробности? Нужен наследник, девочки не наследуют», — ухмыльнулся Поттер. «Жаль тебя разочаровывать, Джеймс, но это только у Поттеров и Блэков девочки не наследуют. У Ингельоинов и Сигриевов они могут быть полноправными наследницами. Анника, как ты знаешь, наследовала своему отцу. У Нёв Марши, к слову, тоже. Вот у Дэя нет, но какие наши годы. Будут еще и парни, и девчонки. На все титулы хватит. К слову сказать, Анника понесла тоже в октябре, и это снова был мальчик, а у меня уже есть наследник. Ну, кто бы сомневался». «Рад за тебя», — улыбнулся Олег. «Это, и в самом деле, хорошо, но будут ведь и другие дети». «Будут», — кивнул Поттер, но в его голосе не было уверенности, а в глазах мелькнула тщательно скрываемая боль. Олег реакцию Поттера не пропустил и понял ее правильно, но тогда возникал вопрос, как Лили Поттер удалось родить, кто помогал снимать проклятие. Спросил он Джеймса. «Откуда ты?» Догадался. Итак, похоже, его неструктурированное и не слишком четко сформулированное проклятие все-таки настигло Поттера. То самое, брошенное в гневе, когда Олег увидел Лилс в разорванной одежде. Он тогда не отдавал себе отчета в том, что по-настоящему проклял Джеймса и его клевретов. Даже думать об этом забыл, так нереально все это выглядело. Однако сейчас Поттер проговорился, и все кусочки пазла встали на свои места. Значит, все-таки проклял. Но магия решила наказать ублюдков не импотенцией, а бесплодием. Могло такое случиться? Следует честно признаться, могло. Магия ведь неразумна в том смысле, как это понимают люди. Могла интерпретировать его проклятие в духе библейских кар. Или смерть, или пресечение рода. До смерти дело не дошло, но вот бесплодием она сукиных детей наградить вполне могла. Догадался? Ответил Олег на вопрос Поттера. «Так кто снимал? Дамблдор. Разовое благо? Так это ты меня проклял?» Начал наливаться злобой собеседник. Возможно, индифферентно пожал плечами Олег, но не факт. Лили могла, у нее силы бы хватило. Анника, Белла, Мот, любой из нас или все вместе. Сам понимаешь, в такой момент не до подробностей. Другое дело, что я бы ожидал импотенции, но никак не бесплодия. Впрочем, магии виднее. «Сука ты, Сигриев, знаешь, как долго отцу пришлось упрашивать Дамблдора, а условия, даже я не знаю всего, что стребовал с отца Дамблдор. Но зато я знаю, что теперь погроб жизни обязан Альбусу. Думать надо было. И в самом деле, куда тебе со свиным рылом в калашный ряд? Ты же знал, что я намного сильнее и тебя, и твоих шакалов. Так зачем влез? Думать, вскинулся Поттер. Мне обещали, Сигриф. Неужели Дамблдор? Что? Поднял он бровь. Вот так и сказали. Мол, трахни девушку Сигрива, и она Валенс на Ленс пойдет за тебя замуж. Обещал прикрыть, защитить от моего гнева, организовать свадебку прямо в Хогвартсе. Поттер молчал, только тяжело дышал и весь как-то сразу покрылся потом. Лицо покраснело, как при удушье, и пот тек с него буквально ручьями. По вискам, по лбу, заливая глаза, по скулам и по щекам. Похоже на непреложный обед, решил Олег. И значит, я попал в точку. Дамблдор, и здесь, сука, успел нагадить. Разумеется, все наверняка случилось не так, как он это описал. Директор никогда бы не произнес таких слов вслух даже под непреложный обед. Скорее всего, речь вообще не шла об изнасиловании. Ничего неконвенционального, все милые обиняками, намеками и прочими эвфемизмами, а, в конечном итоге, мало того, что организовал бы настолько желательный ему брак, так в довесок, так сказать, бонусом, опутал бы Поттера долгами и держал бы потом на крючке, шантажируя опасной правдой. Значит, все-таки Дамблдор. Но зачем, зачем ему это все? Почему Лили? Почему с такой внешностью, и зачем ему сдался именно Гарри Поттер? Что-то я упускаю, решил через минуту, которую они с Джеймсом провели в молчании. Должно быть какое-то объяснение, и это не бином Ньютона. Надо просто посмотреть на проблему свежим взглядом, может быть, что-то вспомнить. «Давай так», — сказал он, прерывая молчание. «Я тебе сейчас буду рассказывать твою историю. Можешь не отвечать и не комментировать. Я пойму, где попал в точку». «А мне-то это зачем?» — скривился Поттер. «Ты же видишь, как оно». «Вижу», — кивнул Олег, «и понимаю, что ты под обетом. А зачем я это делаю?» Действительно хороший вопрос. Вроде бы, мне должно быть все равно, но, на самом деле, Олег уже списал Поттера в расход. Понимал, что даже вложись он в это дело по полной, ему Джеймса из петли не вытащить. Однако, чтобы помочь его жене, и чтобы спасти мальчика, ему нужно было знать об этом деле, как можно больше подробностей. Но, переспросил Поттер, давай так, ответил на это Олег, я тебе скажу правду, а ты уж думай потом. Согласен сотрудничать или нет, говори, тебя мне не спасти, а вот твою Лили, но, главное, Гарри я спасти могу, от чего спасать собираешься, зло усмехнулся Поттер. Ты знаешь историю войны с Гриндевальдом, спросил тогда Олег, примерно, пожал плечами собеседник, а какое отношение это имеет, самое прямое, не дал ему завершить фразу Олег, ты знаешь, что с Гриндевальдом кто только не воевал, одних наших, английских магов было человек 200. Отец старого лорда Гринграсса, дед Сириуса, даже отец Абраксаса Малфоя отметился. А вот Дамблдор всю войну просидел в Хогвартсе. Нынешнего темного лорда учил. Ты знал, что Редл как раз тогда учился в Хогвартсе. Кто такой Редл? Явно не понял Поттер. Он что, газет не читает? Удивился Олег. Впрочем, может быть и не читает. Зачем ему? Том Редл, это тот, кого нельзя называть, сообщил Олег и, притянув к себе бокал, сделал аккуратный глоток. «Ничего не понял», — признался между тем несколько обескураженный его словами Поттер. «Волан-де-Морт, ни лорд и никогда им не был», — объяснил Олег, поморщившись, когда увидел, как вздрогнул Джеймс, услышав запретное имя. «Еще один идиот», — покачал Олег мысленно головой. «Ну, как так можно? Взрослые люди, а празднуют труса, как дошколята. Тот, кого нельзя называть», — продолжил он, идя навстречу этому дикому суеверию, нечистокровный. Он полукровка, сын сумасшедшей полускрипки Мирапы Мракса и могла по фамилии Редл. Так что его настоящее имя Том Редл, и у него нет прав ни на титул Мраксов, ни на титул Гонтов. И уж, тем более, у него нет права именоваться наследником Слизерина. Но мы отвлеклись. Я рассказывал тебе о Дамблдоре. Альбус не участвовал в войне, но в тот момент, когда все должно было закончиться, он вдруг появился рядом с Гриндевальдом и, якобы, вызвал его на дуэль. Темный лорд дуэль проиграл и сдался Дамблдору. В результате Гриндевальд остался жив. Его предполагалось судить и повесить, как могла, вместе с приспешниками Гитлера, но дуэль была магической, и, значит, суда не было. Его просто поместили в замок Нурмингард, где он и пребывает поныне. А Дамблдор был объявлен победителем Гриндевальда и великим светлым волшебником. Тогда-то на гребне победы он и получил все свои должности в Визингомате, Хогвартсе и МКМ. «Ну, и зачем ты мне все это рассказываешь?» — поинтересовался Поттер, явно раздраженный тем, что не понимает, о чем, собственно, идет речь. Гриндевальд — друг юности Дамблдора и, по некоторым данным, не просто друг, но и любовник. И, если принять это к сведению, то вся дальнейшая история предстает в совсем ином свете. Вполне возможно, что Дамблдор не победил злодея, а спас друга от неминуемой расправы. «Допустим», — кивнул Джеймс, — «но какое отношение это имеет ко мне?» «Я предполагаю», — решил Олег расставить все точки над «и», что Дамблдор снова собирается провернуть этот трюк. Не дословно, разумеется, но по смыслу. Заметь, что он не воюет с Волан-де-Мортом, ни разу не участвовал в бою. То ли трусит, то ли не хочет пачкать свои белые одежды кровью волшебников. Допускаю даже, что он верен формуле «не убей». Однако это не значит, что он не может создать ловушку, в которую угодит темный лорд. И приманкой в этой ловушке, судя по всему, будет твой сын. Вот тут Поттер и сломался. Нет, это не было похоже на то, что он ошеломлен тем, что рассказал ему Олег. Это смахивало на нечто другое. Джеймс все это знал. Возможно, только догадывался, но не имел возможности отступить. И теперь, когда его макнули мордой в это дерьмо, он, наконец, осознал, что все, сказанное Олегом, это та самая гребаная реальность, с которой ему предстоит теперь столкнуться. «Вижу, ты и сам обо всем догадался», — сказал Олег, увидев муку на лице Поттера. «Полагаю, ты соскочить уже не сможешь. Обеты не отпустят, но ни твоей жене, ни на вашем сыне не лежит никаких обязательств. Они обеты не давали и на крови не клялись. Им еще можно помочь». После этого они еще минут пять сидели в гробовом молчании, но потом Поттер встал и, сутулившись, пошел вон из зала, и только удалившись на несколько шагов, бросил через плечо: «Помоги, 31 декабря 1980. В целом, для англичан Новый год – праздник куда менее важный, чем Рождество, но его все-таки празднуют, и для этого обычно оставляют все украшения, сделанные к Рождеству, еще, как минимум, на неделю. Так что в холле Энгильо Инмонера и в парадной гостиной до сих пор стояли красиво украшенные трехметровые ели, а над дверями и на люстрах были развешаны веточки астролиста, омела и плюща. Остальными украшениями, подарками и столом занимались мисси под руководством женщин, а мужчины пока суд да дело разместились в курительной комнате и не столько курили, у них в семье курили, в основном, женщины, сколько выпивали, неторопливо обсуждая насущные дела. Пили магловские виски, которому отдавали должное все четверо, а разговор вращался вокруг тех вопросов, которые не так давно сформулировал Олег. Если подытожить, задача хоть и сложная, но решаемая, завершил свой предыдущий пассаж Олег. Я нашел несколько вменяемых посредников в России. Под непреложный обет и приличное вознаграждение они взялись сформировать за месяц 2-3 отряда по 15-20 человек в каждом. Контракты стандартные. Предоставление гражданства по обеим сторонам статуса, подъемные и помощь в перетаскивании семей и обычная оплата наемников. Как я понял, в Россе довольно много магов, которые привыкли жить среди маглов. Этих интересует французское магловское гражданство, чтобы сразу переехать в Канаду, и оплата в долларах США. Остальным потребуется именно британское магическое гражданство и оплата в галеонах. А что за люди? Поинтересовался Сириус. Конкретно люди еще не подобраны, но посредник говорит, что у них там до сих пор полно охотников на опасных животных. Магическая Сибирь, край малоосвоенный, есть и дикие драконы, и аспиды, это такая крылатая змея с двумя хоботами и птичьим клювом, и даже вурдалаки и какие-то великаны, которых называют дивами два. В магических лесах полно еще зверей, которых не осталось в землях маглов. Ну, как у нас в лесу Дин, мамонты, саблезубые кошки, пещерные медведи, и это, не считая обычных волков, тигров и барсов. В общем, охотники, специальность востребованная. Люди они опытные, сильные, но живут, в основном, среди маглов, где тоже числятся охотниками и егерями. Вторая группа, именно наемники. Там война между русскими и китайскими бандами никогда не прекращается, так что существует постоянный спрос на боевиков. Ну и авроры местные, особенно опять же из русских, которые служат на Кавказе и в Средней Азии, обещают быстро набрать, но снаряжение за наш счет. Звучит неплохо, согласился Северус. Я, если никто не возражает, могу узнать про Канаду. Там похожая ситуация. Я имею в виду охотников, а режутся у них выходцы из Европы с индейцами. А как ты с ними связан? Удивился Регулус. Я продаю туда зелья. Есть два надежных посредника. Я пока ни с кем, ни о чем не договаривался, но почву прозондировал. Давай, тогда, согласился с предложением Сириус. Деньги у нас есть, бойцов не хватает. Анника дополнительно пригласит несколько человек из своего Лена в Швеции, добавил Олег еще один штрих к общей картине. Немного, много не получится. Там тоже наблюдают соображения. Человек 8, максимум 10. А кстати, вспомнил вдруг Сириус. Регулус, что слышно от Гринграсса? Он же, вроде бы, тоже с кем-то ведет переговоры. Ведет, подтвердил Регулус. Он вышел на почетного консула Тридалриада 4 во Франции. Если выгорит, получим еще какое-то количество галлогласцев 5. Они серьезные бойцы. Олег знал, почетный консул Далриада, это принятый в магической галлии эвфемизм, за которым скрывался представитель политического крыла запрещенного в магической Великобритании фронта освобождения Альбы 6. Если в Магловской Шотландии крупнейшей парией, борющейся за независимость, является насквозь легальная шотландская национальная партия, то в магической Далриада дела обстояли куда серьезнее. Там действовала полулегальная ФА, имевшая среди прочего боевое крыло и этим сильно напоминавшая ирландскую ИР-7. ФА, как и в ИР, имелись свои боевики, но сейчас в Шотландии было затишье. Темный лорд представлялся куда более серьезной проблемой, чем Министерство магии Объединенного Королевства. Однако Регулус имел в виду особую группу шотландцев, тех, кто находился в эмиграции. И это действительно был неплохой резерв. Что ж, сказал он, подводя итог, направления работы понятны, осталось все это выполнить, воплотив в жизнь. Есть еще кое-что, если позволите, Северус так и не смог пока переступить через себя и начать общаться, как все. У него все еще сохранялось, свойственное ему с детства холодное, окрашенное сарказмом манера общения, которую по временам сменял обычный официоз. «Мы тебя внимательно слушаем», – посмотрел на него Олег. «Я немного помогаю нашим дамам», – сообщил Северус хорошо всем известную здесь новость. «У Вальбурги, Мот и Беллатрикс, кажется, появились первые успехи. В библиотеке Блэков найдена недостающая часть твоего гримуара, Берт. Там есть кое-какие разъяснения к ритуалу открытия врат, которых им не хватало, чтобы понять общий механизм перехода. Если добавить к этому ту книгу на древнееврейском языке, которую вы с Мот нашли в Кротель-Дее, я как раз сейчас пытаюсь найти адекватного переводчика. В общем, я думаю, мы на правильном пути, но убежище готовить надо в любом случае. И ваши Кротель-Дее и Стиндерхельм 8 могут стать первыми из них. Наш темный утес тоже подойдет, подсказал Регулус. Но я бы еще обратился к старику Грейстоку 9. Их род прервался. Он последний, и ему больше 200 лет. Пусть усыновит кого-то из наших детей, а у Грейстоков на южной опушке леса Дин есть замок. Огромный замок, следует сказать. Меня туда дед как-то брал. Ну, вот и займись. Пожал плечами Сириус. У тебя же как раз сын родился. Пусть его старик усыновляет. Если никто не против, пожал Регулус плечами. Да, ради всех святых и не святых. Поднял Сириус руки в защитном жесте. Мне Блэков и Нёфмарш наследниками надо обеспечить. Хорошо еще, что Берт взял на себя род Дэ, ни слова больше, расхохотался Олег, на котором, благодаря Аннике, висело то ли 3, то ли 4 рода. Хорошо еще, что не ему рожать. Впрочем, в мае-июне Лилс и Анника должны снова родить, и у них будет уже как раз 4 наследника. Можно будет взять тайм-аут на несколько лет и дать женщинам отдохнуть. Правда жизни заключалась в том, что для восстановления почти пресекшихся родов и для устойчивости линии наследования им нужно было, как минимум, еще по паре детей от каждой из его жен. «Прошу прощения, господа», — нарушил ход его мыслей Каппи, неожиданно возникший посередине кабинета. «Кушать подано. Дамы ожидают вас за праздничным столом». Меню сегодняшнего застолья занималась Беллатрикс, вспомнившая по случаю, что она природная англичанка саксонского происхождения с незначительной примесью нормандской и гельской крови. Так что блюда, подаваемые на стол, были настолько аутентичными, насколько это было, вообще, возможно. Йоркширский пудинг 10 с ростбифом, жареные гуси бифштексы, но, разумеется, Гвоздем программы являлась индейка с каштанами и картофелем, тушеная брюссельская капуста и пироги с олениной. Десерт тоже являлся национально-английским. Плам-пудинг 11, шотландский торт с миндалем, орехами, марципановыми фигурками и яблочный пирог-плетенка, кусочки которого подавались вместе с кусочками острого сыра сыр Винсли-Дейл 12, а вместо вина все пили барбадосский ромовый пунш 13. Олегу, который в этом мире уже участвовал в нескольких рождественских и новогодних застольях, в том числе и в Королевском дворце, меню, предложенное Белой, пришлось по душе. Вот разве что пудинг. С пудингами у него по-прежнему были крайне сложные отношения, особенно с мясными 14. Но йоркширский пудинг, приготовленный Нисси, и, главное, отменный ростбиф примирили его даже с этими странными для нормального человека чисто английскими кулинарными извращениями. Но, в целом, было вкусно, обильно и весело, а когда он с другими мужчинами отполировал слабоалкогольный, поскольку в застолье участвовали беременные женщины, пунш хорошим ирландским виски, настроение стало еще лучше. А о том, что праздник удался, он догадался, когда ночью к нему в постель пришли сразу две слегка беременные красавицы. Так что 1 января все трое спали до победного конца, то есть где-то до 3 часов пополудни. 15 января 1980. Олегу очень не хотелось снова тащиться в Хогвартс, но делать нечего, ему надо было срочно переговорить с Дамблдором. Дело в том, что 12 января был опубликован декрет Крауча, объявлявший на всей территории Объединенного Королевства состояние войны. Однако в тесных рядах ДМП затесался предатель, сливший текст декрета Дамблдору и Ко. И получилось, что за несколько часов до объявления состояния войны, Визингамот, собравшийся на чрезвычайную сессию аж в 5 часов утра, принял постановление, запрещающее замораживание деятельности Визингамота в связи со сложной внутриполитической обстановкой в стране. Поэтому, когда Крауч все-таки разразился своей декларацией, было уже поздно. Его декрет не мог прекратить деятельность Визингамота, а тот, в свою очередь, наложил на декрет вето, причем за вето в едином порыве проголосовали, как пожиратели, так и фениковцы. И вот теперь, Олег вынужден был переться в Северную Шотландию к лидеру светлых, чтобы уговорить Дамблдора отозвать подписи его фракции с документа о приостановке действия декрета Крауча. Встречаться с Великим Светлым не хотелось от слова совсем, но нужда заставила, тем более что у Олега, как ни странно, было в загашнике несколько довольно сильных аргументов, способных поколебать решимость Дамблдора. Не сказать, что ему хотелось использовать настолько одиозные рычаги давления, но, как говорили древние, отчаянные времена требуют отчаянных мер. Директор, поклонился Олег, лорд Сигрив, вы играете в шахматы, директор, шахматы, хотя бы знакомы с принципом игры, более чем, улыбнулся Дамблдор, я играю в шахматы, причем, не только в магические, отлично, вернул улыбку Олег, предлагаю блиц, что-то новенькое, сверкнул Дамблдор стеклами своих очков половинок, и так дано, не останавливаясь перешел Олег к делу. Белые делают первый ход, Е2, Е4, я имею в виду декрет Крауча. Черные отвечают чрезвычайным заседанием Визингамота, сразу же уловил его идею директор. На это белые отвечают прекращением платежей в фонд Хогвартса, Мунга и Министерства, оставив только щедрые вливания ДМП и спецотряда Врарата. Похоже, ему удалось удивить Дамблдора. Такого странного хода он явно не ожидал, и был прав, ход со всех точек зрения оказался абсолютно нелогичным, поскольку противоречил принципам самой третьей силы. Заставляет задуматься, не правда ли, спросил он вслух. Пожертвования нейтралов, насколько я знаю, составляют где-то 40% от бюджета. Устаревшие данные, поправил директора Олег, в Хогвартсе 59%, в Мунга 53%, в Министерстве 45%. Консерваторы, если и добавят, то только в Министерство, задумался Дамблдор. У них сейчас нет таких денег, а у светлых их и вовсе никогда не было, пожал плечами Олег. Это было не совсем так, и оба, и он сам, и Дамблдор, знали это, но ни Поттеры, ни Боунсы с Медаузами и Брустверами не дотягивали до уровня тех же Блэков, Малфоя или Ангельёйн. Среди светлых и, в особенности, среди тех, кто поддерживал Орден Феникса, было достаточно много состоятельных, но отнюдь не богатых людей, и все свободные средства шли сейчас на войну. Школу вынуждены будут покинуть практически все маглорожденные, как минимум, половина полукровок и даже некоторые чистокровные, начал перечислять предполагаемые проблемы директор. Мунга не сможет обслуживать тех, кто не способен заплатить за лечение, а министерство срежет бюджет Визингамата, Аврората, ДМП и еще нескольких отделов. Это очередной и более, чем очевидный ход черных, прокомментировал слова Дамблдор Олег. Вот как, кивнул директор, начиная понимать, что за блиц предложил ему Олег. Чем ответит Белые? Мы откроем в одном из наших замков свою школу для всех отчисленных из Хогвартса, объяснил Олег. Недешево, но не смертельно. Блэки потянут даже в одиночку. И заметьте, директор, раз это будет наша частная школа, на нас не будут распространяться стандарты отдела образования. Единственное ограничение – подготовка к экзаменам. Однако, мы сможем отменить прорицание, уход за магическими животными, травологию. Вместо них введем дуэлинг, этикет и темную магию. Изменим курс истории, рассказав детям правду о статуте, темных лордах, аристократии и войне против Гриндевальда. Введем в курс защиты настоящую боевую магию, а в курс трансфигурации – оружейную трансформацию. И этим в перспективе убьем Хогвартс, ну или заставим со временем изменить программу и сменить руководство. Пугаете? – поинтересовался Дамблдор, явно пытающийся найти панацею от этих угроз. «Еще нет», — ухмыльнулся Олег. «Мы откроем свой бесплатный госпиталь. Специалистов, если будет нужно, выпишем из Европы. Мой кошелек выдержит. Не хватит, попрошу помощи у Малфоя, Лонгботтомов и Гринграсса. И, наконец, вишенка на торте, директор, министерство, отделы просвещения, спорта, международного сотрудничества, регуляции популяции магических животных и еще пара другая меня не волнуют. Хотят пожиратели оплачивать синекуры для своих родных и близких? Вперед! Визингамат меня тоже не волнует. Я, хоть и лорд, могу, знаете ли, обойтись без буфета и бесплатных обедов. Такое количество слуг мне тоже не нужно. Отделы Визингамата битком набиты теми же чистокровными аристократами. Всю эту бюрократию можно сократить на 3/4. Что же касается важных отделов, если министр Багнолд сократит их, мы откроем частные группы поддержки. Адресно профинансируем Аврорат и ДМП, создадим бесплатные юридические консультации, возможно, частные охранные фирмы. Как вам ход Белых? То есть вы собираетесь расколоть магическую Великобританию по социальному признаку? Нахмурился Дамблдор. В первой останутся практически одни только чистокровные, а во второй будут жить все остальные. Всех остальных, директор, как вы знаете, много больше, и кстати Лонгботтомы, Блэки, Сигривы и те же Поттеры точно такие же чистокровные, как те же Мраксы с Гонтами. Но мы отвлеклись. Все эти люди, маглорожденные, полукровки и аристократы перестанут платить налоги и покупать товары, произведенные на предприятиях, принадлежащих чистокровным пуристам. Магловская посуда и мебель ничуть не хуже произведенной магами, еда, пожалуй, даже лучше, одежда. Маглы за деньги нашьют столько мантий, сколько захотите. Мне продолжать? Не надо, покачал директор головой. Я вас понял, лорд Сигриф. Меры, которые вы собираетесь предпринять, могут привести к едва ли не полному уничтожению магической аристократии, и, зная вас, ничуть не сомневаюсь, что, хотя вы этого не хотите, но сделайте, если светлые не пойдут вам навстречу. Именно так, согласился с ним Олег. Не хотелось бы, но, если по-иному сломить сопротивление пожирателей не получится, я готов действовать. Хорошо, тяжело вздохнул Дамблдор. Мы отзовем свои подписи. Ну, слава богу, тяжело вздохнул Олег. Богу или богам, сейчас он уже не знал, к какой принадлежит конфессии. То ли христианин, и тогда, разумеется, бог, поскольку он триеден, или язычник. У язычников богов много, но каждый отвечает за что-то свое. Так кому конкретно причитается спасибо за так удачно прошедшие переговоры? На самом деле его угрозы были не беспочвенны и не безосновательны. Если бы пришлось, он сделал бы все то, что обещал. Но делать этого ему категорически не хотелось. У аристократии чистокровных есть немало того, что стоило бы сохранить. История, знания, сила и правильное понимание того, что такое магия и каким должен быть тот, кто ею владеет. И сейчас из-за идиотизма правых и нетерпимости левых все это богатство могло быть легко потеряно. Если коммунисты дожмут консерваторов, за пожирателями пойдет большинство чистокровных, даже те, кто не разделяет их людоедские взгляды, и многие полукровки, воспитанные в магических семьях, тоже пойдут от безысходности. Но и маглокровных гнобить нельзя. Их много больше, чем чистокровных, они не несут в крови древних проклятий и признаков вырождения, и они зачастую креативнее традиционалистов, не говоря уже о том, что среди них много людей с высоким ИК. Да, в среднем по палате чистокровные сильнее маглорожденных, но, во-первых, не все они так уж сильны, слабосилков тоже достаточно, а во-вторых, и среди маглорожденных встречаются удивительные таланты. Высокий ИК и развитая креативность в известной мере компенсируют недостаток магической силы. И более того, те волшебники, которые хорошо знакомы с миром маглов, привносят порой в жизнь магов крайне интересные идеи. Понимая это, Олег хотел создать равновесное общество, так, чтобы, с одной стороны, чистокровные сохранили то, что они принесли в современный мир из глубины веков, не потеряв не только знания, но и достоинства, а, с другой стороны, добиться честной конкуренции на рынке труда. И значит, им все равно придется создавать свою школу, вернее, две. Младшую, с 1 по 4 класс, для маглорожденных, многим из которых этого будет вполне достаточно, и старшую, с 5 по 7 классы. Но только старшая школа должна быть, и в самом деле, конкурентом Хогвартсу. Магию крови и ритуалистику следует знать точно так же, как темные искусства и боевую магию. С Мунга проще, там просто надо расширяться. Новые палаты, дополнительные целители, собственная зельеварня и артефакторная. Да, мало ли что еще нужно больнице. А вот министерство надо серьезно реформировать и, в частности, сокращать. Новые же рабочие места следует создавать в общественном секторе, как это делают маглы. Однако, все это дела далекого будущего. А пока им позарез нужно выиграть навязанную темным лордом войну. 19 января 1980. Партия Дамблдора все-таки отозвала свои подписи, и вето было преодолено простым большинством голосов. И вот какое дело. Декрет Крауча произвел на правых эффект ушата холодной воды. Он их отрезвил и по-настоящему напугал. То есть испугались, понятное дело, не все, а только некоторые. Другие же задумались о серьезности сложившегося положения. Все-таки угроза ускоренного судопроизводства в случае ареста и обещание, аккуратно пущенное в народ, пленных не брать, это очень крутой поворот. Можно сказать, ужасающе крутой и резкий. Раньше авроры вели себя, по большей части сдержанно, даже те, кто мог и хотел воевать, но, если им развязали руки, то, зная природу людей, нетрудно догадаться, что поднятые руки и крик «Я сдаюсь» уже никому не гарантируют выживание. А ведь дело не только в этом. Непростительные, пущенные во время боя, отнюдь не пустяк. Вальпургиевы рыцари отлично усвоили это на собственном опыте. Однако, если монополия на темную магию отменена, то и потери возрастут в разы. Одно дело, когда тебя пытаются арестовать, то есть обездвижить и связать, а ты волен отвечать смертельными проклятиями, и совсем другое, когда швыряться смертью станут обе стороны. Впрочем, оказаться арестованным по нынешним временам тоже будет не сахар. Допрос под веритасерумом может в раз превратиться в откровенное самоубийство. Смертная казнь у магов по-прежнему не применялась, но пожизненное заключение в Азкабане – это тоже гильотинирование, только растянутое на долгие годы. А ведь в отсутствие адвокатов, а их присутствие теперь не обязательно, спросить у подследственного можно буквально обо всем, о чем захочется. Признание же в преднамеренном убийстве – это уже 10 лет. Однако у многих пожирателей в послужном списке было слишком много такого, за что одной десяткой не отделаешься. Пугали и другие моменты. За осуждением по таким статьям, как убийство, пытки и изнасилования следовали большие штрафы вплоть до конфискации имущества в казну и в пользу пострадавших. Конечно, даже эти драконовские меры имели определенные ограничения. Конфисковать могли имущество мелкой сошки, но вот по-настоящему ударить галеоном по старым семьям было крайне сложно. Орден Мерлина во многих случаях освобождал от уголовной ответственности или смягчал наказание на протяжении 3 поколений. И получается, что, если твой дед был награжден этим орденом за какое-нибудь полезное обществу деяние, то и тебе скостит срок, снизит штраф и не тронут имущество. А ведь перечень лиц, приравненных к орденоносцам или даже имеющих еще большие льготы, довольно длинен. Семьи бывших министров и начальников департаментов в министерстве, лорды и их близкие до третьего колена, семьи, имеющие 6 и более поколений чистокровных волшебников и так далее и тому подобное. Даже загремев в тюрьму, пожиратель все еще имел некоторые шансы выйти сухим из воды. Вмешательство опытных адвокатов, не говоря уже о взятках, имела все шансы на то, что обвинение будет переформулировано и срок заключения значительно сокращен. Щедрые пожертвования на общественные нужды тоже могли сыграть свою роль, но все это имело смысл, если дело все-таки дойдет до суда. Так что, всем, и правым, и левым, было теперь над чем задуматься, и боевые действия практически сошли на нет.